В знак глубокого соболезнования кончине кавалера орденов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и генерала армии Корейской народной армии Ким Ин Гука, великий Ким Чен Ын 28 ноября прислал венок к гробу с телом покойного.